На мостике царил самый настоящий хаос. Младшие офицеры сновали туда-сюда, Нарс кого-то отчитывал. «Госпожа Касс, я рад, что вы соблаговолили прийти», обернувшись и увидев княгиню, вежливо поклонившись, произнес адмирал. На звездном потоке вспыхнул мятеж. Кто-то пустил слух, что корабль брошен на погибель. Убиты сотрудники службы безопасности. Ваши люди блокированы в рубке вместе с флот-капитаном Акироном. Сейчас в их руках две орудийные башни, двигательный отсек и 5 из 7 палуб. Я готов выслушать ваши соображения по данному поводу, поскольку именно вы в ответе за данную ситуацию». Файра равнодушно посмотрела на адмирала, хотя при этом в душе боролась с желанием обвинить его в измене. Хотелось побеседовать с этим самоуверенным бароном в комнате дознания, а не на мостике флагмана. Он посмел обвинить ее. Но ничего, это зачтется. «Адмирал», — холодно произнесла она, — «как я могу обеспечивать порядок на кораблях, если их экипажи в 2, а то и в 3 раза выше положенного по штату? На крейсере 10 сотрудников моей службы и 40 сотрудников службы безопасности. Как я могу подобными силами проводить работу среди экипажа, который на данный момент насчитывает больше 7000 человек?» Нарс паник. Подобный ответ его явно не устраивал, ведь именно он отдал приказ спасти всех. В тот момент приказ казался верным, но сейчас... «Госпожа, может, вы все-таки озвучите позицию по данному вопросу?» «К какому выводу пришли вы?» – холодно поинтересовалась Файра. «Единственным решением проблемы мне видится уничтожение крейсера. Тем более мятежники угрожают открыть огонь, если в течение часа не будет восстановлено СЖО». «Адмирал, вы сами поняли, что предложили?» — максимально язвительно спросила Файра. «Вы предлагаете уничтожить один из новейших и самых боеспособных кораблей флота? У вас есть связь с мостиком крейсера?» Нарс кивнул. «Соедините меня с капитан-инквизитором Ритоном», тоном, нетерпящим возражений, потребовала Файра. Нарс почувствовал, как инициатива стремительно уплывает из рук. В подобной ситуации вся власть на флоте начинала сосредотачиваться в руках инквизиции, а вся инквизиция была в руках этой потаскухи. И ладно бы мужиков пользовала, так нет, с бабой спит. «Соедините меня с мостиком звездного потока», — приказал Нарс. На главном панорамном экране появилось обеспокоенное лицо Акирона. «Адмирал?» «Флот-капитан, дайте связь с капитан-инквизитором Ритоном», — приказал Нарс. Несколько минут экран отображал только часть трубки. В ней суетились офицеры. На заднем плане штабс-инквизитор в черном плаще строил людей, на которых была форма службы безопасности. «Слушаю, адмирал», — появившись в кадре, произнес Ритон. Он выглядел усталым и запыхавшимся. «Это не я хотел вас видеть», — пояснил Нарс и уступил место Файре. «Капитан-инквизитор, обрисуйте положение», — приказала княгиня. «Госпожа флот-инквизитор, положение фактически критическое. В бунте участвует около 300 человек. Слух о том, что эвакуации не будет, был пущен кем-то из офицеров. Я предполагаю, что это был капитан-техник Перрон. Во всяком случае, именно он возглавляет мятеж. Служба безопасности и мои люди ничего не могли сделать. Мы рассеяны по кораблю. К рубке удалось пробиться единицам. Погибли след инквизиторы, присланные вами. В основном в мятеже принимают участие члены команд Сияющего и Гнева Разрушителя. Причем большинство старших офицеров на нашей стороне. Продвижение мятежников остановлено. Но сейчас они агитируют тех, кто сохраняет нейтралитет, примкнуть к мятежу. Мы блокированы и не в состоянии им помешать». Файра бросила взгляд на Нарса, который внимательно прислушивался к разговору. Фактически сейчас он подчинялся ей. Прикажет она расстрелять мятежный крейсер. Расстреляет и не пикнет. «Адмирал, готовьте абордажные команды», — наконец решилась Файра. «Госпожа, это рискованно», — попытался отговорить ее Нарс, Команды немногочисленны, на Торне всего 60 десантников. С ними пойдет часть сотрудников службы безопасности и мои люди. Пусть остальные корабли тоже готовят абордажные группы. Все приготовления завершить в течение часа». «Это невозможно!» – воскликнул Нарс. «Или вы это сделаете, или я вас отстраню от командования!» Глядя в упор, голосом полным предостережения произнесла Файра. «Мы вернем крейсер. Все, хватит разговоров. Выполняйте приказ». Нарс молча поклонился и принялся отдавать распоряжение. «Княгиня, ваш приказ выполнен. Команды готовы», — ровно через час сообщил Нарс. «Хорошо, адмирал. Я возглавлю высадку лично. Распорядитесь оставить два места в десантном боте». «Княгиня, вы не можете так рисковать», — воскликнул он, стараясь добавить в голос как можно больше озабоченности. «Я не имею права. Ваша жизнь гораздо важнее любого из кораблей флота». «Это приказ, адмирал, и это моя работа. Уж если вспыхнул мятеж, то позвольте мне исполнять свои прямые обязанности. Я понимаю вашу озабоченность, но я должна быть там». Нарс кивнул и ушел со связи. В этот момент он увидел перст судьбы. Если заносчивая княгиня подохнет на мятежном корабле, никто не сможет обвинить его. Запись сохранена в бортовом архиве. На ней прекрасно видно, что он пытался ее отговорить. Кто он такой, чтобы спорить с племянницей императора? Едва экран коммуникатора погас, Файра победно улыбнулась сама себе. Даже если этот бой будет проигран, Нарсу конец. А уж если удастся вернуть крейсер, то он просто станет парией. Хотя адмиралу конец в любом случае. Файра достала из небольшого шкафчика штурмовую короткую винтовку, специально разработанную для подобных операций. 8 лет назад, когда флот представлял из себя всего пару средних крейсеров, такое уже случалось. На крейсере «Дорг Касс», названного в честь первого императора правящей династии, вспыхнул мятеж. Несколько старших офицеров оказались шпионами и провокаторами пиров. Захватив крейсер, они навели орудия на столицу империи и потребовали окончания оккупации провинции Тигон. Император отдал приказ уничтожить новейший крейсер. После этого инцидента на каждом корабле теперь были абордажные команды. Первые учения показали, что стандартное армейское оружие с плазменными зарядами не годится для боя на кораблях. В результате учений едва не потеряли крейсер «Свитурин». При разгерметизации корпуса погибло больше 300 человек. Поэтому штурмовые группы и все экипажи были вооружены модифицированными устаревшими винтовками, в которых использовались специальные боеприпасы, не способные пробить обшивку. На корабле только адмирал, она и инквизиторы носили плазменные пистолеты. Все остальные пользовались стандартным оружием. У выхода ее уже ждал верный Навир. Он был одет в штурмовой темно-фиолетовый, как ночное небо, скафандр. С его плеч свисала штурмовая винтовка. «Госпожа, все готово. Группы ждут вашего приказа. Мы пойдем во второй волне. Всего на звездный поток высадится почти 200 человек. Я только что разговаривал с капитан-инквизитором Ритоном. Он переслал уточненную схему крейсера, на которой обозначены ключевые пункты, которые сейчас заняты мятежниками. По стечению обстоятельств, в руках у восставших экипажей оказались только 3 оружейки из 7. Остальные удалось вовремя заблокировать. При этом отдельное хранилище абордажной команды крейсера в руках флот-капитана. Так что мятежники хоть и располагают внушительным арсеналом, но у них отсутствуют средства защиты, обычные повседневные скафандры для боя фактически не годятся». «Спасибо, Навир, нам пора». И Файра, передернув затвор, решительно направилась к отсеку, в котором на пилонах уже стояли десантные боты.